Глава 27. Контроль. На следующий день я проснулась в хорошем настроении. Видимо, и правда получилось развеяться за выходной. Вот так нужно проводить свободное время, а не в компании Даргнаута или членов его семьи. Даже утреннее бурчание Лиены совершенно не напрягало. Во-первых, за столько лет я успела к нему привыкнуть, а во-вторых, мое настроение, кажется, ничем нельзя было испортить. Заодно придумалась отличная шутка, что у Лии с Сантой намного больше общего, чем она думает. Подруга отчего-то не оценила. Я же, наоборот, улыбалась всю дорогу до столовой. И там поняла, что что-то произошло. Народ гудел, как растревоженный пчелиный улей. Уже стоя в очереди к раздаче, мы с Лией уловили, что в мужской части общежития кто-то провел запрещенный ритуал. Какой именно, никто не знал, но что-то из призыва и демонологии. А за нашим столиком парни добавили подробностей. Оказывается, их сегодня ни свет ни заря подняли преподаватели, в числе которых магистр Дельгадо и другие магистры с призыва и подчинения, и тщательно осмотрели комнаты. «Как я понял, они засекли какой-то всплеск силы», блеснул осведомленностью Адам, «и искали источник». «Неужели кому-то пришло в голову призывать кого-то прямо в общаге?» — ужаснулась Мири. «Наверное, потому что на факультете практики дают мало», — заявил Санта. «Мы тоже только чертим, а никого не призываем». «И слава богам!» Дальше обсуждение перешло в спор, нужно ли больше практики по призыву или имеющиеся в самый раз. Я же то и дело бросала взгляды на молчавшего Анха. Он выглядел сосредоточенным и в разговоре совсем не участвовал, кажется, и мыслями был далеко от нашего стола. На боевке магистр Майрин рассказывал про сложные многокомпонентные щиты, а я только сокрушалась, что и простые пока не освоила. А еще продолжала думать об Анхе. Вдруг ночное происшествие связано с ним? На практике Анх держался максимально отстраненно. Со мной взаимодействовал ровно настолько, чтобы совсем уж не отлынивать от занятия. С Алексом почти не дрался, за что получил втык от преподавателя, как устный, так и физический, когда они с Алексом в очередной раз пытались подобраться к магистру Майрину. «Я начинаю сомневаться в выборе боевки», — заявил Даргнаут за ужином. «Думаю, стоит присмотреться к артефакторике или алхимии. Будем с Леей на пару зелья варить», — он подмигнул зардевшейся Лиене. «Или с парнями на призыв и подчинение». Вон там как весело, аж в общаге демонов вызывают. «Очень весело», — не сдержалась Мири, которая данный предмет терпеть не могла. И даже привлекательная внешность магистра не помогала. «Просто методы у Майрина еще более спорные, чем у Турулы», — раздраженно заметил Алекс. «Ясно же, что мы первокурсники. Даже вдвоем не одолеем такого крутого бойца». «Может, вам с Анхом стоит потренироваться? Джейн же с ним тренируется», — невинно заметил Адам. Меня буквально обожгло гневным взглядом Даргнаута. «Как-то у вас неэффективно проходит тренировка», — сквозь зубы проговорил он. «Твои щиты до сих пор не выдерживают никакой критики». «А я на боевку и не собираюсь», — я выдержала взгляд Алекса, не желая ни оправдываться, ни объясняться. Запрещать мне проводить с кем-либо время он бы не мог, даже если был бы моим реальным, а не фиктивным женихом. К счастью, тема быстро свернула на обсуждение алхимии. Турула ведь дала нам задание, которое выполнила одна Лиена, а должна была подготовиться вся группа. И, разумеется, самая творческая из преподавателей ни о чем не забыла и прогнала нашу группу не только по трем недоизученным ингредиентам, но и по всем остальным изученным. Санта сдерживался из последних сил, своих или Йенны, которая стояла рядом и одергивала одногруппника, стоило тому открыть рот. Ведь другие, допущенные к практике по алхимии студенты, никакого домашнего задания не получили, и устного опроса по пройденному материалу им тоже не устроили. Правда, за обедом Сантьяго все-таки излил на нас все свои мысли по данному поводу. «Магистр Лабро предупреждала, что ждет от нас большего». Лия говорила нарочито спокойно, но по ее взгляду было видно, что она готова убивать. «С чего бы?» — возмутился южанин. «Я на алхимию вообще не собираюсь. Пусть вас мучают на факультете. Почему на вводном курсе такая несправедливость?» «Да почему несправедливость?» — не сдержалась доведенная до ручки Лиенна. «От нас не требуют ничего невозможного». «От нас требуют то, чего не требуют от других групп», — не сдавался Санта. Лия кипела. Адам старался не смеяться. Мири и Нор с улыбкой о чем-то переговаривались. Дерек, Курт и Алекс обсуждали Макстрайк. Анг сидел молча, погрузившись в свои мысли. В общем, все шло как обычно, если бы посреди ночи со вторника на среду с досмотром не пришли уже в женскую часть общежития. Нас разбудил требовательный стук в дверь. Заспанная Лия открыла и посторонилась, впуская нашего куратора, коменданта и нескольких магистров, из которых знакомым был только магистр Дельгадо. Я недоуменно хлопала глазами, пока они быстро, но четко открывали шкафы и заглядывали под кровати. «Девушки, можете подойти?» — попросил Эктор Дельгадо. Мы с Лией, переглядываясь, приблизились к магистру. Лично я радовалась своей закрытой пижаме. На подруге была куда более фривольная ночнушка, но магистр, натренированный женскими прелестями, даже не взглянул на нее толком. Быстро прочитал заклинание, провел руками рядом с нами и кивнул. Остальные уже ждали в коридоре. «Ролл, а что происходит-то?» — запоздало спохватилась Лия. «Да опять кто-то магией призыва балуется», — поморщился куратор. «Теперь в женской части?» — поразилась подруга. «Не знаю, не можем засечь источник». На этом куратор махнул нам рукой, заходя в следующую дверь. Мы же остались в комнате и еще долго не могли заснуть, обсуждая произошедшее. Лия строила гипотезу за гипотезой, всерьез заинтересовавшись предметом. Я же истово надеялась, что все это просто совпадение, никак не связанное с Анхом. Сам Анх старательно меня избегал до конца недели. Да и я не смогла бы прямо спросить, не он ли причина странных магических выбросов. Лично мне хотелось верить, что нет. Погода становилась все хуже. Холоднее и дождливее. Теплые куртки достали даже самые стойкие. У Адама и зонт нашелся. Именно с ним он вышагивал, обходя лужи. С другой стороны к нему влез нахохлившийся Сантьяго. У южанина зонта не имелось. Видимо, у них на югах теплых дождей не боялись. Наши же, холодные, превращали и без того вечно недовольного, ворчливого Санту в поистине невыносимого типа. «Я с ним играть не буду», — сходу заявил Адам, заходя к Ролану и ставя зонт на подставку. «Южанин в дождь хуже несвежего умертвия». «Да я бы с тобой сам играть не стал», — отбрил его Санта. Ролан поспешил развести парней и занять их нарезкой бутербродов. Как и в прошлый раз, нас ждал низенький столик с подушками и разными вкусностями. «Как-то неудобно пользоваться твоей добротой, едой и домом», я посмотрела на зашедшего с подносом куратора. «Тут вокруг достаточно разных кафешек и забегаловок. Можно и в них посидеть. А то каждый раз так напрягать человека. И если бы только напрягать. Мы ведь объедали его в 10 ртов». Вряд ли мама Ролана согласилась бы кормить такую ораву, если бы знала, куда уходят ее заготовки. «Все нормально, не переживай», — заверил Ролл. «Мне самому намного интереснее так проводить выходной, чем за чтением бесконечных статей по демонологии». «Но ты не обязан нас кормить, еду наверняка и на вынос можно взять». «Ой, да брось», — отмахнулся куратор. «Мама считает, что еда в академической столовой — это прямой путь к гастриту, поэтому присылает всего и много. А дом, как видишь, маленький. Хранить все это добро негде. Так что вы меня, можно сказать, спасаете». «А по поводу ритуалов призыва ничего не слышно?» — поинтересовалась Лия. Больше студентов не трогали, хотя, по слухам, источник магии так и не нашли. «Да там вообще ничего не понятно», — скривился Ролл. «Магия слишком похожа на демоническую, и ее выброс точно был. Но где именно, как и почему, никто из магистров не определил. Попытка призыва — единственное логическое объяснение. Но там бы такой фон остался, что не заметить невозможно». «Но вы ничего не заметили?» «Не заметили, хотя выброс фиксировался дважды», — подтвердил куратор. «Но это, если что, информация не для распространения. Просто будьте осторожны. На случай, если в общежитии кто-то балуется призывом демонов. Если что-то заметите, сразу сообщайте мне». Мы прониклись серьезностью ситуации и покивали. Я краем глаза посмотрела на Анха, тоже пришедшего на игру, но сидевшего явно без настроения. Он и играл так же, отдавая все решения на откуп Ролану, как бы тот ни пытался его расшевелить и вовлечь в происходящее за столом. В этот раз закономерно победили Мирис Нор. Они внимательнее всех следили за полем и игроками и не отвлекались ни на что. Я же больше наблюдала за Анхом, чем за доской. Адам с Дериком так и не сыгрались, как и Курт с Сантой. «На следующий выходной я выбираю игру», — пригрозил совершенно не умеющий проигрывать южанин. Ролан опять всех выпроводил, заявив, что отлично умеет убираться и мыть посуду. Девушки не удержались от комплиментов в адрес куратора и так и хвалили его всю дорогу. Я же немного отстала, чтобы дождаться шедшего в хвосте Анха. «С тобой все в порядке?» Я вгляделась в его лицо, показавшееся мне каким-то осунувшимся. Колокольчики и те звучали тихо и монотонно. Анх будто размышлял над ответом и неожиданно предложил сам. «Пойдем потренируемся». «Сегодня я совсем не рассчитывала на тренировку. Последние два раза спарринги совершенно не удались, и я уж думала их прекратить и не испытывать терпение и контроль Анха. Оделась соответственно, в теплую юбку и кофту, да и ботиночки на небольшом каблучке далеки от нужной устойчивой обуви. Но что-то было такое в предложении Анха, что я кивнула и, крикнув Лии, чтобы не ждала, свернула к ангарам. Внутри Анх не стал проходить в тренировочный зал, опустившись на скамейку в коридоре и обхватив голову руками. «Что с тобой?» Я присела рядом на корточке. «То, что не все в порядке, видно невооруженным глазом». «Не знаю». Анх как-то беспомощно посмотрел на меня. И в его глазах отчетливо плескался страх. «Та демоническая сила, это из-за тебя?» — решилась я на вопрос. «Не знаю», — повторил парень. «Кажется, нет, но я уже ни в чем не уверен». «Что происходит, Анх? Ты же отлично себя контролировал!» «Я сам не понимаю». Анх сжал кулаки, вцепившись в свои скрученные пряди. «Демоническая сила постоянно прорывается. Я боюсь даже просто выпускать магию. Со мной такого никогда не было». «Это из-за меня?» Мой голос дрогнул. «Что, если это я расшатала его привычную невозмутимость?» «Нет, Джейн, с тобой мне, наоборот, спокойнее. Внутренний демон сразу немного затихает». Он посмотрел на меня своими невозможными черными глазами с золотыми искрами. «И твой запах успокаивает». «Если для спокойствия тебе нужно меня нюхать, то я к твоим услугам». Шутка вышла корявой, но Анх улыбнулся. А еще не удержался и потянулся вперед, отчетливо вдыхая мой запах и жмурясь от удовольствия. И, кажется, он действительно расслаблялся и успокаивался. «Анх, а ты не думаешь, что кто-то может специально проводить какие-то ритуалы, чтобы ослабить твой контроль?» — осенило меня. «Вряд ли», — мотнул головой парень, и колокольчики согласно звякнули. «Проблема с контролем у меня началась в тот выходной, когда Лия готовила коктейль, который я не пил», — уточнил он. «А ритуалы или что-то еще, связанное с демонической силой, появились только на этой неделе». «Возможно, они были слабее и их не фиксировали», — предположила я. Мысль, что это не случайность и не совпадение, крепко засела у меня в голове. Сразу потянула отнести ее насчет хваленой интуиции мага разума, но в последнее время мне все меньше хотелось полагаться на дар. «Тогда вопрос, кто и для чего?» — резонно спросил Анх. «В академии почти никто не знает о моей особенности. Ректор, несколько преподавателей». «И Даргнаут», — закончила я список. «Мог ли один из самых сильных студентов потока захотеть стать сильнейшим? С учетом его тщеславия, гадкого характера и того, что Алекс совсем не рад быть номером два, и Анха недолюбливает с детства. «Вряд ли он стал бы так поступать», — возразил Анх, впрочем, без особой уверенности. «Да и навыков у него не хватит». «Но ведь никто не уверен в том, что речь идет о ритуале. Это может быть какой-то артефакт, к примеру». «Я не слышал об артефактах с демонической силой», — нахмурился парень. «Но я видела, что он тоже прикидывает варианты». «Это не значит, что их нет». Анх, подумав, кивнул. «Но пока это всего лишь домыслы», — он вздохнул. «С таким же успехом можно и ректора обвинить». «У него нет мотива, а у Алекса есть». «Ты к нему слишком строга», — Анх наконец улыбнулся. «В любом случае, мне намного важнее вернуть контроль». «Если я могу чем-то помочь...» «Хочешь, дам тебе свою вещь? Ну, для запаха», — смутилась я. И Анх рассмеялся. «Джейн, у меня действительно есть просьба». Он резко посерьезнел. «Я хочу, чтобы ты знала, как меня остановить, если я окончательно потеряю контроль». «И как?» — поинтересовалась я, но совсем не ожидала, что вместо ответа Анх начнет раздеваться. Парень скинул куртку, стянул кофту, за ней и майку, оставшись в одних брюках. Мой взгляд против воли прикипел к его гладкой мускулистой груди и рельефному прессу. Все-таки сложен он был великолепно, и красивый, теплый и шоколадный оттенок кожи это только подчеркивал. Но невероятнее всего выглядела золотая татуировка в районе сердца. Я даже подалась вперед, чтобы лучше разглядеть сложный рисунок. «Джейн», — позвал меня Анх, и я подняла глаза, стараясь не смотреть ниже его подбородка. «Если я потеряю контроль и обращусь в демона, то меня придется коснуться. Это будет сложно и опасно, но других вариантов нет. С одержимым демоном сумеют справиться разве что очень хорошо подготовленные боевые маги или демонологи». «Татуировка?» — догадалась я, все-таки опять соскользнув на нее взглядом. «Похоже на руны, которые мы чертим на призыве». «Это они и есть, просто немного другие», — подтвердил Анх. «Запирающие руны. Касание с каплей магии активирует схему». «И что тогда? Ты придешь в себя?» Анх не спешил с ответом, и я поняла, что все куда сложнее. «Так что?» «Остановка сердца», — признался парень. «Издеваешься? Ты серьезно предлагаешь мне тебя убить?» Я подскочила, не в силах оставаться на месте. «Чтобы я не убил кого-то», — кивнул парень. «Это единственный способ меня быстро остановить». «Остановить? Ты называешь это так?» Я не могла согласиться с подобным. «Как можно серьезно предлагать остановить себе сердце?» «Джейн, это на самый крайний случай», — попытался успокоить меня Анх. «Я бы очень хотел, чтобы до этого не дошло. Но мало ли...» «Ты не представляешь, на что я способен, если потеряю контроль». «Я представляла. Да что там, видела собственными глазами, пусть и во сне. Но все равно данный вариант мне категорически не нравился». «Ладно, я поняла». Я выдохнула, немного беря себя в руки. «Надеюсь, это знание мне не пригодится». «Я тоже». Анх невесело улыбнулся, натягивая майку и кофту. «Давай возвращаться», — предложила я, чувствуя, что на сегодня мне достаточно подобных откровений и разговоров. «А можем немного задержаться?» — попросил Анх. «Щиты потренировать или что-то еще?» Я удивленно посмотрела на него. «Мне не по себе оставаться одному», — нехотя признался парень. «Я потому и на игру пошел. Отец снова уехал в какую-то экспедицию. И с контролем все хуже. Еще немного, и я сам начну себя бояться». Он нервно сглотнул. Говорить о собственной слабости ему было тяжело, как и просить побыть с ним подольше. Я ободряюще улыбнулась и коснулась его пальцев своими. Плохое предчувствие буквально обожгло. Я слишком быстро отдернула руку, не позволяя видениям накрыть меня снова. «Что-то случится! Скоро! Буквально этой ночью!» «Анх!» Теперь уже мне стало тяжело и неловко. «Ты ведь говорил, что живешь один, так?» «Да», — подтвердил он, пока не понимая, к чему я веду. «Давай я у тебя переночую, на соседней кровати», — добавила скороговоркой. «Понаблюдаю за тобой». «Я не готова снова видеть кошмары, но готова их предотвращать. К тому же опасности лично для себя я совершенно не чувствовала. Наоборот, опасность явственно грозила Анху». «Не знаю, насколько это удачная мысль». Анх не спешил соглашаться, но и не отказывался. «Зато я знаю, так и поступим». И быстро отправила Лиенне сообщение, чтобы она меня не теряла. «Потом как-нибудь объясню и что-то придумаю. Да хоть скажу, что мы встречаемся с Анхом, и я провела у него ночь. Уверена, подруга не станет болтать и отнесется с пониманием».